Глава 19. Письмо. В понедельник вечером, после ужина, мистер Эверард и его сын некоторое время сидели в молчании. Они не виделись с самого утра, а в присутствии слуг разговор между ними сводился к формальному обмену вежливыми фразами. Теперь оба понимали, что надо перейти к обсуждению дела, которое обоим представлялось настолько тягостным, что ни один не решался начать беседу. Старший джентльмен был задумчив и печален. Леонард нервничал. Наконец он не выдержал и, слегка покраснев от досады, заговорил. «Ты получал новые счета?» Леонард рассчитывал, что новые требования оплаты не приходили. Это поставит его в выгодное положение в глазах отца. Но что-то было не так. Мистер Эверард достал из кармана бумаги и протянул их сыну. «Только эти», — сказал он. Леонард молча в недоумении взглянул на отца, а потом на бумаги. Это были счета по его долгам, и каждый был закрыт. Повисла пауза. «Насколько могу судить», — сказал мистер Эверард. «По непонятным причинам все эти люди вдруг решили, что не имеют к тебе больше никаких претензий». Несколько мгновений он молчал, а потом заговорил снова, на этот раз резко. «Ты заплатил ювелиру? Сегодня понедельник». Леонард без лишних слов вынул из кармана сложенный вдвое листок. Он медленно развернул его и разгладил края, а потом передал отцу. Тот уже по жесту сына понял, что долг уплачен. Мистер Эверард взял счет, надел очки и прочитал документ. Убедившись, что документ в порядке, джентльмен удовлетворенно кивнул. «Хорошо». Он по многим причинам был доволен оплатой этого долга. У мистера Эверарда и вправду было слишком мало средств, и он не мог позволить разорительное поведение сына. Кроме того, он опасался, что просроченные долги вынудят кредиторов обратиться в суд, а это приведет и к общественному скандалу, и к дополнительным финансовым потерям. Теперь ситуация выглядела более благополучной, но тревога оставалась, а потому он продолжил разговор. «Я рад, что ты рассчитался с долгами». Леонардо смутила такая категорическая формулировка. Он молча достал из кармана еще один документ и передал отцу, не разворачивая. Мистер Эверард прочитал его и вежливо вернул, снова сказав: «Хорошо». Несколько мгновений в комнате застыла тишина. Потом отец снова заговорил. «А что с остальными долгами? Ты их заплатил?» Леонард ответил с подчеркнутым спокойствием, граничившим с вызовом. «Еще нет, сэр, но в настоящее время я решаю эту проблему. Я совсем разберусь, и докучать мне больше не будут». Он подразумевал кредиторов, но фраза прозвучала двусмысленно, словно он указывал и отцу на его навязчивость. Мистер Эверард нахмурился и слегка покраснел. «Когда счета будут оплачены?» А когда Леонард помедлил с ответом, отец продолжил. «Я имею в виду тех, кто писал мне. Мое имение не будет служить залогом по этим долгам. Но поскольку у тебя нет других доходов, кроме тех, что я сам тебе выделяю, выданные тебе кредиты все равно ложатся грузом на мои счета, а не на твои. Следовательно, эти проблемы напрямую меня касаются, и я имею право знать, что происходит». Манера, с которой отец говорил, заставила Леонардо вновь испытать страх. Он понимал, что сложившаяся ситуация может угрожать его шансам получить наследство. Юноша поспешил с ответом. «Конечно, сэр, вы все будете знать. В конце концов, все мои дела в равной мере ваши». «Сильно сомневаюсь. Иные твои дела могут возмущать меня и даже наносить ущерб моей чести. Я не готов принимать на себя ответственность за каждый твой поступок. Сам стелишь, самому и спать». «Все будет в порядке, сэр, уверяю вас. Все мои долги, те, о которых вы знаете, и некоторые другие, в скором времени будут оплачены. Я все улажу в ближайшее время». «Как скоро?» — сурово спросил отец. «Мне понадобится несколько дней. Ручаюсь, что в течение недели все наладится». Мистер Эверард встал и, прежде чем направиться к двери, твердо заявил. «Будь любезен сообщить мне, когда рассчитаешься с последними долгами. После этого мне надо будет кое-что тебе сказать». Не дожидаясь ответа, джентльмен покинул комнату и удалился в свой кабинет. Леонард вернулся к себе и занялся систематическими, но бесплодными поисками письма Стивен. Он был уверен, что оставил его где-то в комнате. Письмо было в кармане, потом он показал его Гарольду. Нет, он точно забрал письмо назад и положил в карман. Однако ни в кармане, ни на столе его не было. Следующие пару дней юноша провел в состоянии нарастающей тревоги. Он не решался идти в Норманстенд без письма. Он подумал, что надо подождать, пока его позовут, а там будь что будет. Вернувшись из Лондона, мисс Роули сообщила Стивен, что заплатила ювелиру и, помимо счета для мистера Леонарда Эверарда, взяла копию, которую привезла для племянницы в качестве меры предосторожности и свидетельства траты ее денег. Предусмотрительная леди позаботилась о том, чтобы в документе было черным по белому написано: «За мистера Леонарда Эверарда, эсквайра, деньги внесла мисс Летиция Роули». На втором экземпляре стояла та же помета и указывалось, что это точная копия оригинала. «Зачем все это, тетушка?» — с удивлением спросила Стивен. «У меня свои причины, дорогая, и весьма важные», — спокойно ответила почтенная дама. «Вероятно, однажды я тебе все расскажу, но пока прошу тебя не расспрашивать меня об этом. У меня серьезные основания. Стивен, разве ты не можешь просто довериться мне?» Тетушка говорила так ласково и так тепло и нежно смотрела на девушку, что та не могла возражать. Она лишь обняла пожилую даму и поцеловала в щеку. Затем, положив голову на плечо тетушки, вздохнула и произнесла: «О, дорогая моя, ты даже не представляешь, как глубоко я доверяю тебе, и ты можешь целиком и полностью полагаться на меня». На следующий день женщины долго обсуждали порядок уплаты долгов Леонарда. Ни одна из них не высказала вслух негативных оценок и не комментировала размеры долга или его статьи. Лишь один раз мисс Роули заметила: «Нам следует попросить о существенных скидках. Эти ростовщики — настоящие кровопийцы. Но я уверена, что можно едва ли не половину процентов снять, если выплачивать все единовременно и хорошенько поторговаться». «Что касается ювелиров», — покачав головой, она заявила, что в четверг отправится в город и нанесет визиты кредиторам и торговцам. Стивен попыталась возразить, но тетушка была настроена самым решительным образом. Она взяла племянницу за руку, нежно погладила тыльную сторону ее ладони и сказала мягко, но не допуская споров: «Оставь урегулирование этих дел мне, дорогая. Все будет уплачено, как ты того желаешь, но позволь заняться этим мне». И Стивен уступила. Такая податливость была для нее настолько нехарактерна, что сердце пожилой дамы дрогнуло. Она поняла, что чувства ее любимицы задеты. Ну что же, мисс Роули знала, что огорчение и испытания заставят смягчиться властную натуру девушки и могут пойти ей на пользу. И хотя она искренне жалела подопечную, говорить об этом сочла неразумным. Состояние Стивен в эти дни было горьким и печальным, а потому она старалась занимать себя текущими делами, рутиной, которая могла отвлечь ее от размышлений. Однако она не могла избавиться от воспоминаний о Леонарде и связанной с ним опасности. Гораздо глубже и серьезнее были ее сожаления о ссоре с Гарольдом. Это была не просто печаль или тревога, а истинный страх и опустошенность. С тех пор, как он покинул рощу, Стивен не имела от него никаких вестей. Это само по себе было странно. На протяжении всей ее жизни он был где-то рядом. Если она оставалась дома, он тоже был дома. Если он уезжал, то не дольше, чем на день, за исключением времени его учебы в университете. Потом Стивен услышала от тетушки, что стало известно о его отъезде в Лондон и о том, что он так с тех пор и не вернулся. Стивен была слишком напугана, чтобы начинать расспросы. Она боялась услышать неприятные новости. Именно это сдерживало ее. Кроме того, она опасалась, что ее интерес может привести к тому, что на свет всплывут обстоятельства их ссоры. Она и сама не хотела вспоминать эти обстоятельства. Она чувствовала, что еще придет время вернуться к воспоминаниям и обдумать их заново, но не готова была к новой волне боли и стыда. Наконец, утром она получила конверт, подписанный рукой Гарольда. Стивен чуть не потеряла сознание от волнения при виде его. Она поспешила к себе, чтобы прочитать письмо в уединении, но не сразу открыла конверт. Руки ее дрожали. Внутри лежал листок с несколькими строками и ее собственное письмо к Леонарду. Стивен чуть не вскрикнула от неожиданности. С трудом собравшись силами, она прочитала написанное Гарольдом. «Письмо, которое я прилагаю, должно попасть к тебе в руки. Полагаю, тебе будет намного спокойнее, если оно будет в твоем распоряжении, а не у кого-то другого. Как бы ты ни было, храни тебя Господь». Строки, словно в тумане, плыли перед ее глазами. На мгновение ее охватила волна радости, жаркая и сильная. Последняя фраза вновь и вновь звучала в ее голове, а потом обрушилась холодная ясность, ослепляющее понимание своей потери. Гарольд не написал бы так, если бы не собирался уехать совсем. Это было прощание. Стивен замерла с письмом в руках, а потом произнесла вслух еле слышно. «Спокойнее, спокойнее. Нет для меня больше покоя на этом свете. Никогда, никогда больше. О, Гарольд, Гарольд!» Она опустилась на пол возле кровати, закрыла лицо похолодевшими руками и зарыдала навзрыд в горькой печали, разрывающей сердце, отчаянно и безнадежно. Привычка сдерживать чувства, которое укрепляло ее силы на протяжении предыдущих дней, оставила ее внезапно, но потом вернулась. Стивен вытерла глаза, поправила прическу и спрятала драгоценное прощальное письмо Гарольда в шкатулке с украшениями. Потом убедилась, что выглядит нормально, и спустилась к завтраку. Чувство потери было столь сильным, что она забылась, но теперь воспоминание взяло верх, а желание не огорчать добрую тетушку послужило дополнительным стимулом скрыть следы своего горя. Завтрак прошел как обычно, и только вернувшись к себе в комнату, Стивен позволила себе подумать о Гарольде. Дисциплинированный ум потребовал логического осмысления ситуации, и она обратилась к фактам, а размышления о фактах естественным образом привело ее к причинам и потаенным мотивам. Почему Гарольд послал ей ее письмо? Он говорит, что оно должно находиться в ее распоряжении, что так ей будет спокойнее. Но как письмо попало к нему в руки? Интуиция и знание характера Гарольда в сочетании с новым пониманием личности Леонардо помогли реконструировать общую картину. В том разговоре в Буковой роще Гарольд упоминал свою встречу с Леонардом. Конечно, он не поверил сказанному Леонардом и потребовал подтверждения. И тот показал ему письмо от Стивен с просьбой прийти на холм. И Гарольд сразу понял, что обладание этим письмом может дать Леонарду определенную власть над ней. «Боже милостивый, у кого-то другого. Он же не подразумевал и себя тоже. Леонард и вправду хотел воспользоваться письмом для давления на нее, как инструментом контроля». Недоверие, основанное на страхе, сжало ей сердце. «Нет-нет, Гарольд совсем другой человек. Подозревать его в подобном было бы чудовищно. А потом, вот оно, доказательство. Слава Богу, у нее в руках доказательство его дружбы. Шантажист хочет оставить подобный документ у себя, а Гарольд забрал его у Леонардо и послал ей. И теперь ей оставалось лишь одно — молить о прощении и надеяться снова увидеть его. О, Гарольд!» Но Гарольд, смотревший в этот момент на красное сияние заката над морем, не мог слышать ее мольбы. Возможно, их слышал Господь. Мотивы поступков Гарольда были далеко не просты, но абсолютно благородны. Как мог он поступить при сложившихся обстоятельствах, только пожертвовать своим счастьем? Он был совершенно искренен в своей любви к Стивен. Стивен провела бессонную ночь и теперь наблюдала, как медленно набирает силу рассвет. Голова ее была пуста, поток мыслей иссяк. Когда-нибудь потом она задумается о будущем, о том, что делать дальше, а пока довольна с нее понимание. Как мало может человек перед суровым лицом реальности, как слабы и слепы мы перед стихией природы и перед собственными чувствами и страстями. Только теперь Стивен увидела, как порывы и экстаз опережают наш разум, сметая на своем пути и логику, и здравый смысл. Однако и разум обладает своей силой, неустанно продолжая свою работу, даже когда чувства временно берут верх. Если Гарольд по-настоящему любит ее, как сам сказал при той роковой встрече в роще, в чем смысл его жертвы, почему он уехал? Ей хотелось упрекнуть его за то, что он узнал о ее постыдном предложении другому мужчине, об отказе, который ей пришлось выслушать. Мог ли он быть так слеп, чтобы не увидеть, как тяжело ей было получить столь несвоевременное предложение от него? Если бы он лучше подумал, он бы понял, как ей было стыдно в тот момент. Он должен был подумать. У него было достаточно времени для этого. Леонардо он встретил вечером, а к ней пришел на утро. У него была целая ночь на размышление. В это мгновение она внезапно увидела все по-новому. Всю правду, как она есть. Он так долго сдерживался, не говорил с ней о любви, ждал, пока она повзрослеет, что уже не мог оставаться хладнокровным и благоразумным. Он перенес столько горя, смерть отца, одиночество, а потом оберегал ее, давал ей время оправиться после кончины ее дорогого папы. Бог знает, сколько ему пришлось ждать и держать в себе. И когда признание вырвалось, он уже не мог контролировать себя. Он наверняка действовал в ее интересах, но как он их понимал? Он хотел исполнить ее желание, выраженное другому мужчине. Она думала в тот момент только о своем страдании, и на его слова ответила, закрыв лицо руками и застонав в отчаянии. Как же он мог принять это? Почему все же он сделал это предложение? Только потому, что хотел спасти ее от брака с Леонардом? И что потом? Он отказался бы от брака или отговорил ее? Стивен вздрогнула всем телом, едва не уронив на пол одеяло. Ее вновь охватил мучительный стыд и чувство униженности. Но была другая альтернатива. Такая слабая, такая благородная, что в нее трудно было поверить. И то для этого нужно было пережить еще один стыд. Ей пришлось заглянуть в лицо своим страхом, чтобы увидеть эту вероятность. И тут из глубины ее унижения родилась новая благородная мысль. Благородная мысль и благородная истина. Сквозь мрак ночи, сквозь мрак отчаяния в душе Стивен пробился луч надежды, луч истины, высветивший ее собственные заблуждения. и в этом свете предстала перед ней опрометчивость и грубость по отношению к родному близкому человеку. В это мгновение она со всей невероятной ясностью видела бескорыстие и благородство Гарольда, его безвыходное положение и колоссальные усилия, направленные на то, чтобы защитить ее. Он знал, какое унижение она претерпела от Леонардо, и принес себя в жертву, дав ей возможность отвергнуть его, ответить отказом и ощутить себя свободной и уверенной, исцелить раненую душу и уязвленную гордость. Вот она, правда. Теперь Стивен точно знала, что происходило с Гарольдом в то утро. Она все думала и думала о благородном джентльмене, который всю жизнь хранил ее, тихо и незаметно, так кротко, что она перестала замечать его заботу, принимая ее как нечто само собой разумеющееся. И сколько же лет приходилось ему скрывать свою любовь. На этом фоне ее собственный стыд и совершенные ошибки казались естественным объяснением всех пережитых неприятностей, о которых она на время забыла, погрузившись в мысли о Гарольде. Его образ затмил теперь все тревоги и опасения, и она заснула под утро почти счастливая.